Как только Гарри отстранился, он предложил Руби свой член. Руби широко раскрыла рот. Гарри схватил ее за волосы и погрузил свой член в тугой, гостеприимный рот горячего подростка. Руби застонала тем глубже, чем глубже Гарри погружал свой толстый член в ее покладистый рот. Толчки Глора потрясли Руби, и ее глаза наполнились слезами от того, как сильно Гарри закачивал свой член ей в рот. Лена лежала в засаде между ног Руби. Гарри вытащил свой член изо рта самой молодой женщины и шлепнул по нему языком. Он встал перед Леной. «Не думай, что я забыл о тебе». Никогда в жизни Лена не подумала бы о таком. Гарри вошел в нее сзади и позволил своему толстому члену войти в нее сзади. Тепло чудесной киски Лены, обернувшейся вокруг него, обняло орган Гарри. Он провел руками по ее телу. Руби с некоторым нетерпением наблюдала за разворачивающейся вокруг нее сценой. В ее глазах горела жажда. Желание, чтобы член Гарри вошел в нее как можно глубже, пронзило сознание молодой женщины. Руби следила за его продвижением, пока он врезался в нее. Гарри прекрасно понимал, какое впечатление он производит на Руби. Теперь, когда они были связаны вместе, она жаждала его члена больше всего на свете. Яйца Гарри шлепнулись на Лену, и он сосредоточился на ней, в то время как его энергия направлялась через комнату и гладила киску Сэма. «Лена, дай Руби встать, чтобы она могла попробовать свою мать». Лена так и сделала, и Гарри провел руками по лицу матери. Он поцеловал ее и слизывал все соки. Руки Гарри схватили Лену за грудь и сжали ее. Руби подвинулась к кровати, ее сочная попка покачивалась, когда она забралась между ног Сэма. Она провела добрую долгую минуту, поклоняясь ногам матери, как они того заслуживали. На самом деле Руби забралась на Сэма и стала целоваться с матерью. Крик страсти вырвался у Сэма и Лены от того, что их дети делали с ними. Гарри скользнул пальцами по соскам Лены, чтобы подойти их еще немного. Лена слегка откинулась назад, чтобы позволить члену Гарри проникнуть внутрь нее. Чем быстрее Гарри погружался, тем сильнее внутренности Лены сжимались вокруг него. Она довольно энергично доила его, пока Гарри вливался в нее сзади. «Чуть ближе», — прокомментировал Гарри. «Просто немного», — согласилась Лена. Ее внутренности напряглись и выпустили член Гарри, разбрызгивая ее соки по всему телу. Гарри еще глубже вошел в нее. Толстые яйца Гарри шлепали ее по бедрам, в то время как Лена не хотела бы ничего, чтобы украсть освобождение ее сына. Этого не было в картах, по крайней мере сегодня вечером. Руби слышала, как стоны Лены становятся все более тяжелыми и прерывистыми. Скоро. Пальцы Руби заплясали на мокрой киске ее матери, а затем она нырнула внутрь, чтобы поглотить свою мать. Сэм положила руку на затылок Руби. «Нет места лучше дома, не так ли?» Руби согласилась и принялась лакать мамин оргазм. Она растеклась по всему лицу Руби. Руби бросилась в полную атаку на мокрую пизду Сэма. Каждый глоток, каждый круг, каждый вихрь Руби просто съедала Сэм и доставляла ей огромное удовольствие. Действительно, нет места лучше дома. Руби закончила слизывать соки Сэма и отстранилась почти полностью, чтобы провести языком по гладкой щели Сэма. Гарри был близок к тому, чтобы прикончить Лену. Лене пришлось держаться за руки Гарри, когда он толкнул ее вниз. Его талантливый палец доводил Лену до бурных оргазмов. Лена залила весь член Гарри, когда он повалил ее на кровать. Зеленые глаза темноволосой женщины были налиты кровью, когда она вцепилась в простыни, чтобы Гарри довел ее до слюнявого ступора. Как только Гарри оторвался от Лены, Руби нырнула в него. Поскольку член Гарри все еще был мокрым от последнего оргазма Лены, Руби пришлось нырнуть внутрь. Руби сделала Гарри очень грязный и страстный минет, вращая вокруг него языком. Язык Руби танцевал вверх и вниз по всей его длине, и она двинулась вперед, чтобы счастливо пососать его яйца. Ее глаза встретились с глазами Гарри. С двумя мамочками на кровати, их дети собирались повеселиться. Руби забралась на член Гарри, и тот сжал ее грудь. Руби взвизгнула от восторга, когда Гарри коснулся ее всего. Его длина дошла до того места, где он уперся в ее влажную щель. Больше никаких игр. Гарри схватил Руби и насадил ее на свой член. Руби тут же кончила от члена Гарри, врезавшегося в ее тело. Ее маленький уютный центр закрылся на Гарри и отпустил его, чтобы послать ливень спермы по всему его пульсирующему члену. «Твой член чувствует себя так потрясающе!» «О, Гарри, возможно, не продержится так долго, как ему хотелось бы в уютной киске Руби». Она была такой же тугой, Как и помнила, Гарри провел руками по красивому загорелому телу Руби и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Он сосал соски Руби и заставлял ее киску просто сочиться по всему месту на его члене. Лена и Сэм нашли друг друга и играли друг с другом. Гарри послал толчок энергии через кровать, однако его самое пристальное внимание было приковано к Руби. Красивые ноги Руби, сочные губы и сексуальное тело. Гарри качал ее вверх и вниз на своем члене, что заставляло ее стонать тем глубже, чем глубже Гарри входил в ее напряженное тело. «Значит, близко», — выдохнул Гарри. «Я тоже на это надеюсь, папочка», — проворковала Руби. Пальцы Гарри заплясали по соскам Руби и сжали их. Руби сочилась по всему его шесту, делая его красивым и гладким. Путешествие Гарри в ее тугую уютную дырочку было просто потрясающим. «Папа собирается дать тебе награду». Руби только улыбнулась и крепко поцеловала его. Гарри глубоко вошел в ее теплое тело и заставил ее просто брызнуть на него. Затем, когда они целовались на финишной прямой, Гарри взорвался и послал свою сперму внутрь Руби. В глазах Руби вспыхнуло торжество. Она получила то, чего не смогли Лена и ее мать. Разрывающее внутренности количество спермы вливалось в ее тело. Так много всего этого. Ее киска протекла, когда Гарри протолкнул ее полностью внутрь нее. Руби вскрикнула, когда Гарри кончил в нее. Как только Гарри отстранился, Сэм схватил его за яйца и притянул к себе в поцелуе. «Все еще не закончил благодарить тебя». Сэм слизывала соки дочери с члена стоящего перед ней красивого молодого человека. Она наслаждалась тем, как он твердеет на ее губах и в ее рту. Рад это слышать. Бесстыдная непристойность будет продолжена в следующей главе. Глава 67. Гарри Тали Аль Гул Эмма Фрост Лита Зот. «Поздравляю тебя с победой, любимая». Талия Аль-Гул, одетая в шелковый красный халат, обняла Гарри. Она ждала подходящего момента, чтобы ударить, и ударить должна была, с чрезвычайно страстным поцелуем. Руки Гарри встали на место и сомкнулись на ногах Талии, прежде чем прижать ее к себе. Глаза Талии остекленели от интенсивных поцелуев Гарри, которые становились все глубже. Руки Талии бесконечно и умело блуждали по телу Гарри, и она чувствовала, как тонкие мускулы его тела дрожат, когда она дотрагивалась до него и целовала как сумасшедшая. «Отлично», — выдохнула Талия. «Но мы же не одни». Эмма Фрост проскользнула в комнату следом за Гарри и помогла ему снять брюки. Эмма и Талия по очереди поцеловали Гарри. Гарри схватил Эмму за голову и опустил свой член ей в рот, играя с грудями Талии. Талия в ответ схватила Гарри за яйца и устроила греховную демонстрацию человеческой плоти и разврата. Три превратились в четыре, когда Лита вошла в комнату. Она позаботилась о том, чтобы горячий рот Эммы опустился на шест Гарри, когда он застрял полностью в ее горле и вызвал несколько стонов, которые заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри засунул свой член ей в рот и заставил ее кричать как можно громче, а ее стоны только усиливались. «Не возражаю, если я тоже возьму немного этого». Лита Зот опустилась на колени перед Гарри. Ее мягкие губы обхватили его член и посмотрели на него распутными глазами. Она сосала, хорошо, громко и сильно, в то время как узоры прослеживались вниз по его члену, пока он продвигался к задней части ее горла. Гарри схватил голову Литы и погрузил ее открытый рот полностью вниз на него, чтобы заставить ее кричать от удовольствия, когда Гарри увеличил некоторые тяжелые обязанности по траханию лица. «Я знаю, что не буду возражать». Шоколаднокожая красавица обнаружила, что умелые руки Талии блуждают по ее телу. Талия несколько раз поцеловала Литу в шею, пока та ласкала яйца Гарри. А Гарри, со своей стороны, опустил киску Эммы на свой язык, чтобы вылизать ее для последующего траха. Эмма закрыла глаза и вскрикнула от удовольствия. Язык Гарри попал во все нужные места и разозлил Эмму. Ее внутренности сочились и капали на язык Гарри. Гарри попробовал ее киску на вкус и заставил Эмму просто взорваться по всему ее месту. Талия забралась на кровать и взяла полную грудь Эммы. Она сжимала и сосала сиськи Эммы и заставила ее просто взорваться на лице Гарри. Эмма скользнула назад, и острые рефлексы Талии подхватили ее прежде, чем она упала. «Отлично и готово». Лита опустилась на член Гарри. Гарри держался за нее всю дорогу и трахал лицом. Талия прижалась грудью к плечу Гарри и немного приблизила его к критической точке. Его член вошел в ее теплую задницу и заставил ее закричать от радости, когда он ударил ее по горячему горлу. «Приготовься, вот оно». Глаза криптонианки уставились в глаза Гарри. Гарри выехал из ее рта и послал ее сперму, брызнувшую в рот потоком. Гарри скакал, пока его семя не пролилось в горло Литы. Она глотала кучу спермы, пока Гарри не вытащил ее полностью. Талия согнула палец и поманила Литу за собой. Лита, не имея возможности как следует проглотить сперму, скользнула на свое место. Талия положила руки на затылок Литы и поцеловала ее. Гарри перевел взгляд на Эмму. Эмма легла на кровати и играла со своей киской, пока Гарри не убрал ее пальцы. Он чувствовал, как дрожит Эмма, когда облизывал ее пальцы и заставлял дергаться. Ее соски встали дыбом от прикосновения Гарри. Гарри сжал упомянутый сосок и заставил ее просто вскрикнуть от удовольствия. Его палец скользнул по соску и послал дрожь удовольствия по всему телу Эммы, продолжая прикасаться и мучить ее. «Ты просто не могла ждать, ты не мог себя контролировать», Эмма одарила Гарри грязной улыбочкой. Гарри опустился в нее и скользнул своим мясистым членом в ее тугой центр. Эмма сжала его член и позволила Гарри войти в себя. Пальцы Гарри прочертили узоры на сосках Эммы и заставили ее двигаться. Талия и Лита затаились в ожидании контроля. Теперь, став главой Лиги Ассасинов, Талия хорошо знала, как вести долгую игру, а также способы устранения конкуренции, но в хорошем смысле. Талия скользнула в позицию, ее гладкие половые губки потерлись о нее. «Возьми ее и завладей ее киской», — выдохнула Талия. Гарри улыбнулся и раздвинул ноги Эммы. Ее нежная, светлая кожа немного покраснела, когда Гарри шлепнул своими яйцами по сочным бедрам Эммы. Ее груди задрожали. Гарри обхватил ладонью одну из груди Эммы и сжал ее так, что она застонала. Эмма не сводила с него глаз. Чем быстрее Гарри погружался в нее, тем сильнее она сжимала его. «Никогда не кончай сильнее, чем я с тобой». Гарри немного ускорил темп, и Эмма действительно потеряла его. Теплые стены Эммы окружили его и сжали. «Я уверена, что ты этого хочешь, но хорошие вещи приходят к тем, кто ждет». Он говорил и с Эммой, и с Литой, и с Талией. Твердые соски Талии скользнули в рот Литы. Лита вцепилась в грудь Талии и принялась усердно сосать ее. Она подошла и крепко поцеловала Талию в губы. Талия схватила Литу за затылок и облизала губы вместе с ней. Эмма чувствовала себя так, словно пробежала целый марафон. Гарри колотил ее по киске. Еще один хороший оргазм привел бы ее в возбуждение. Гарри замедлил свои толчки. Она знала, что он делает, и, что еще важнее, он тоже знал. Он заставил Эмму держаться за этот край. Ее глаза уперлись в затылок, и она застонала еще немного, прежде чем Гарри просто позволил ей высвободиться. Напряжение внутри Эммы Фрост лопнуло, когда Гарри вонзил свой член в ее влагалище хорошо, жестко и глубоко. Гарри наполнил Эмму многими толчками, насколько это было возможно, чтобы довести ее блаженно через край с удовольствием, когда он ехал на ней до точки разрыва и заставил ее кончить на его член. Удивительно, но Талия представила Литу Гарри. Лита, лежа ничком и в идеальном положении, чтобы руки Гарри могли скользить по ней, прижалась к ее телу. Гарри решил, что у Талии есть план. «Покажи, как настоящий мужчина берет женщину», прошептала Лита резким шепотом. «Мне нужен твой член внутри меня, сейчас же». Гарри улыбнулся и прижал свой толстый член к горячему отверстию Литы. Он прижался к ней, энергично вращая бедрами. Лита тихо вскрикнула в ту же секунду, как Гарри прижался к ее горячему отверстию. Она почти проглотила член Гарри в своей горячей и смачной киске. Она вскрикнула в ту же секунду, как Гарри скользнул внутрь ее тела, чтобы вонзиться в ее плотное тело. Тело Литы поднялось с кровати. Гарри схватил ее и вошел в ее тело, чтобы наполнить ее киску полностью своим толкающим оргазмом. Он погладил грудь Литы и сжал ее так, что она вскрикнула от удовольствия. «Наслаждаешься жизнью?» Талия опустила три пальца в больной горшочек с медом Эммы. Белая королева клуба адского огня двигала бедрами вверх и вниз, чтобы встретиться с пальцами Талии. Два, три пальца за раз. Затем Талия вытащила их из Эммы и оставила ее задыхающейся от оргазма. Твердый член дракона скользнул в тугое тело Литы. Лита доила толчки Гарри, когда они проникли немного глубже в ее тело. Он поцеловал ее в шею и снова вошел в нее, прежде чем опустить ее вниз. «Выпусти все наружу». Гарри перевернул Литу так, чтобы она могла лежать в воздухе. Гарри прижал свой член к ее горячему отверстию и заставил ее вскрикнуть в ту же секунду, как он скользнул в ее плотное тело. Лита приподняла бедра и позволила им опуститься, когда он погружался в ее плотное тело с каждой поездкой. Их бедра соприкоснулись. Ноги Литы раздвинулись в стороны, позволяя Гарри вспахать ее с силой поезда. Гарри медленно, но уверенно подтянул Литу к себе. Ее внутренности просто сочились полностью, когда Гарри качал ее полностью. Гарри провел пальцами вниз по ее соску и заставил его приподняться в воздухе. Тылия легко опустилась на губы Эммы. Эмма высунула язык и принялась жевать растирающуюся киску талии. Талия прыгала вверх и вниз, чтобы оседлать язык Эммы, когда та вошла в нее чуть глубже. Опытный убийца вознаградил Эмму, обхватив и отпустив ее грудь, когда она прижалась к лицу Эммы. Приближение. Лита уперлась ногами в бедра Гарри, несмотря на то, что она жаждала, чтобы член Гарри взорвался в ее теле и покрыл ее сперму. Она знала, что это может быть легче сказать, чем сделать. Гарри заставил ее рухнуть на кровать, которая раскачивалась. Талия удержала равновесие на лице Эммы. «Хорошенькая, я стараюсь», — ответила Талия. «Она уже близко». Протесты Литы, что она совсем не была близка, дрогнули, когда Лита кончила на толстый член Гарри и стала сочиться на него, пока он поднимался и опускался в нее. Гарри оседлал ее оргазм и загнал в бесконечную лужу похоти. Гарри улыбнулся. Красивое потное тело Литы колыхалось под ним. Гарри дотронулся до нее и заставил Литу выразить свое удовольствие несколькими громкими криками. Ее руки сомкнулись на нем, когда их пах прижался друг к другу. Гарри наконец-то выбрался из своей норы. Язык скользнул по губам Тыли. Сначала она взяла в руку член Гарри, чтобы проверить его прочность. Затем Тылия покачала головой вверх-вниз, чтобы Гарри был приятным и мокрым. Обнаженная талия Альгул забралась на член Гарри. Ее прекрасное тело прижалось к Гарри и позволило его толстому шесту войти в ее тугую щель. Гарри схватил талию и опустил ее на себя. Талия вцепилась в Гарри и выпустила его, слегка подпрыгнув. Его яйца ударились о ее бедра, когда она поднялась и упала на него. Талия отвела взгляд и застонала с божественным криком, пронзившим ее тело, когда она упала на него. «Наконец-то, любимая!» Гарри откинулся на спинку стула и наблюдал, как Талия оседлала его. Она прикусила губу, поднялась и спустилась так быстро, как только было возможно для человека. Огромная длина Гарри скользнула в нее и наполнила ее тугую влажную дырочку большим количеством члена, чем она могла когда-либо мечтать. Талия усердно работала, чтобы взять всю длину Гарри и стоны, которые издавала опытная женщина. Каким-то образом Лита и Эмма легли по обе стороны от талии Гарри. Эмма расположилась справа, Лита слева. Они идеально подходили для того, чтобы Гарри мог взять каждого за руку и исследовать их тела. Он придвинулся ближе к их нагретым сердцевинам и провел пальцами вниз по горячим центрам. Талия улыбнулась удовольствию, которое испытали Эмма и Лита. Она наклонилась и погладила Гарри по голове. Пару раз подтолкнув его член, она направила рот Гарри на свою грудь и заставила его сосать ее грудь. Талия тихо вскрикнула, когда Гарри прикусил ее соски. «Доведи их до кульминации и полностью сосредоточься на мне», – прошептала Талия. Гарри сделал, как просила Талия. Его пальцы вошли в Литу и Эмму и заставили их кончить очень сильно на его пальцах. В тот момент, когда Гарри вытащил свои пальцы из их сжимающихся киск, он толкнул их в рот Талии, которая довольно энергично сосала их. То, как ее внутренности сжались вокруг члена Гарри, вызвало внезапный взрыв удовольствия. Талия неоднократно обволакивала своего мужчину и вогнала свою киску полностью вниз на его член еще несколькими толчками. Ее бедра ударили Гарри, когда она подпрыгнула немного сильнее. Подойдя ближе, Гарри почувствовал это. Талия подпрыгивала на нем. Ее прекрасное тело принадлежало Гарри, и Гарри воспользовался своим даром исследовать его очень энергично. Талия выпустила свои соки на шест Гарри и пропитала его от кончика до основания. Ее уютная коробочка сжала и отпустила его, когда она кончила так сильно, как только могла, пока все ее тело не затряслось от наслаждения. «Прекрасно», — выдавила Талия с тихим стоном, вырвавшимся из ее рта. «Просто восхитительно». Гарри тоже так думал. Он вошел немного глубже в талию и убедился, что ее внутренности напряглись, прежде чем она выпустила горячую жидкость на его член. Затем яйца Гарри напряглись, и он понял, что его оргазм был здесь. Талия и Гарри подошли вместе. Напряжение из чресел Гарри вырвалось наружу и окрасило внутренности Талии как можно большим количеством спермы. Заряд в яйцах Гарри выстрелил и пустил талию по бесконечной петле, пока она не упала в объятия Гарри. Гарри обнял талию и почувствовал, как ее восхитительное тело прижалось к нему. Ощущение освобождения вызвало улыбку на его лице. Талия отодвинулась, и Эмма с Литой присоединились к Талии в ее лихорадочном поклонении Гарри. Все еще немного обострится, когда три очаровательные лисицы нырнут внутрь и будут наслаждаться толщиной пульсирующего шеста Гарри, скользящего между их распутными и голодными губами. Сегодня был хороший день. Их глаза остановились на Гарри, когда их рты начали работать. Пройдет совсем немного времени, и мужское достоинство Гарри будет готово снова погрузиться в Эмму, Литу и Талию и взорвать их разум от удовольствия, превосходящего все мыслимые пределы. А пока Гарри наслаждался поклонением, бесстыдная непристойность продолжается в следующей главе. Глава 68. Гарри Диана Донна и Гарри Кейтлин Фэрчилд. Гарри вошел в полуоткрытую дверь, и, как он и ожидал, Донна и Диана стояли на четвереньках, обмазанные маслом и целующиеся друг с другом. Их голубые глаза устремились в сторону Гарри. Диана и Донна прервали свои занятия и потянули Гарри к себе. «Мы надеялись, что вы присоединитесь к нам», — сказала Диана. «Давай снимем с тебя эту одежду, пока мы не натворили слишком много бед». Диана и Донна быстро расправились с одеждой Гарри. Его член, и без того твердый, оказался в руке Донны. Его прекрасный товарищ по команде точно знал все правильные способы тереть его член вверх и вниз. Он пульсировал в руке Донны, когда она поглаживала его. Диана провела руками по мускулистому телу Гарри и поцеловала его. Гарри протянул руку и обхватил ее грудь, посылая по телу Дианы волну удовольствия. Беспричинное желание вспыхнуло в глазах амазонки, когда Гарри пошевелил пальцами вокруг нее. Диана раздвинула ноги, жадно ожидая, когда Гарри погрузит в нее свои пальцы. А да, это будет потрясающе, как только он прикоснется к ней. «Мне нужно, чтобы ты трахнул меня, пожалуйста». Донна неожиданно взяла инициативу в свои руки и швырнула сестру на кровать. Младшая амазонка сердито посмотрела на старшую. «Ты получишь свой шанс, а теперь раздвинь ноги». Диана, как ни странно, послушалась сестру. Донна, довольная редким шансом превзойти свою сестру, пользовалась каждой минутой, чтобы поклониться прекрасному телу Дианы. Похотливые стоны, исходящие от ее сестры, указывали на то, что Донна проделала хорошую работу, проведя пальцами по всему прекрасному телу Дианы. Чтобы не быть забытым, Гарри схватил Донну за бедра и погрузил свой член в ее теплую, тугую пизду. Донна сжала его в объятиях, когда Гарри слегка покачнулся в ней. Его руки скользили по ее телу, вызывая покалывание в каждом дюйме тела. Гарри отодвинул сестер друг от друга. Он взял Донну в свои объятия и трахнул ее. Он направил голову Донны так, чтобы она легла на грудь Дианы. Диана обхватила голову сестры руками и наслаждалась поклонением ее груди. Так же, как она наслаждалась свободной рукой Гарри, скользящей по ее бедрам и мгновенно достигающей ее влажных губ. Гарри скользнул тремя пальцами внутрь нее и заставил Диану просто вскрикнуть от удовольствия, когда он погрузил свои пальцы в нее с этой стороны. Две принцессы, готовые кончить сразу. Диана напрягла свою киску вокруг его пальцев. Гарри знал, как проскользнуть внутрь и попасть во все нужные места. В сочетании с поклонением груди Донны у Дианы не было особых шансов устоять. Воин-амазонка позволил всему этому проиграть. Одна из великих икон Земли поддалась оргазму от пальцев Гарри. Гарри постоянно и бесконечно подталкивал Диану, пока не выскользнул пальцами из ее мокрой киски. В тот момент, когда Гарри коснулся пальцами губ Донны, она потеряла самообладание. Вкус сестры заставил ее почувствовать себя еще более похотливой. «Опять собираешься кончить для меня?» У Донны не было выбора. Ее тело выдало ее разум. Самоконтроль – это не выход. Она напряглась вокруг Гарри и выпустила свои соки потоком, когда Гарри достиг дна внутри нее. Громкие шлепки плоти о плоть сводили ее с ума от наслаждения. Она упала, едва осознавая, что Гарри вырвался из нее. Диана вскарабкалась на Гарри, и в следующее мгновение вся троица поняла, что Диана опустилась на него сверху, чтобы оседлать. Сексуально озабоченная женщина выглядела потрясающе, когда скользнула на член Гарри. Идеально, идеально, приятно и уютно, с сильными ногами Дианы, обернутыми вокруг него. Идеальная картина секса. Эта богиня опустилась на могучий член Гарри и застонала. Он дал ей столько же, прикасаясь к ней, обнимая ее и целуя. Он довел Диану до очень сильного оргазма, который сотряс все ее тело. Донна. Донна скользнула языком в анус Дианы и лизала его, пока та каталась на Гарри. Это только заставило Диану кончить еще сильнее. Конечно, Гарри знал, что Диана любит анальный секс, поэтому не было смысла скрывать свои чувства. Гарри сжал ее грудь и заставил кончить еще сильнее. «Давай посмотрим, сможем ли мы сделать эту дыру еще лучше». Она лежала на спине, а член Гарри танцевал у ее ануса. Пальцы Гарри, а затем и Донны стимулировали теплую щель Дианы. Еще одним толчком Гарри сделал решительный шаг и вошел в Диану. Диана увидела звезды в тот момент, когда он толкнулся в ее задницу и ударил ее так сильно, как только мог. «А да!» – радостно воскликнула Диана. «Ао, да!» Гарри погрузился в нее чуть глубже и довел ее удовольствие до самых глубин. Вместе со своим помогло то, что Донна работала над телом Дианы. Гарри вознаградил Донну, обхватив ее киску и потирая ее. Обе амазонки потеряли его с Дианой, брызгающей своей спермой на Гарри, пока он колотил ее по заднице. «Позволь мне все убрать, папочка». Донна прижалась губами к животу Гарри и облизала их. Она направила Гарри глубоко в задницу своей сестры, и как только он ушел, Донна провела языком вниз по длине, которая немного приблизилась к пределу наслаждения. Гарри наклонился и толкнул, немного глубже и скользнул в горячую, сжимающуюся попку Дианы, насколько это было возможно по-человечески. Диана закрыла глаза. Что эти двое делают с ней? Единственное, что могло бы все исправить, это если бы она была связана. Но руки Донны, прижимающие Диану к земле, чтобы Гарри мог пахать ее задницу, работали так же, как и любая веревка. Можно было поспорить, что он работал немного лучше, чем любая веревка. Гарри точно знал, на какие кнопки надо нажимать, чтобы окончательно вывести ее из себя. Глубина, в которую Гарри погрузился в сочную попку Дианы, приблизила его член к извержению. Он держался достаточно долго, чтобы Диана все почувствовала. Ее анус прижался к нему, и Гарри скользнул в нее. Он выезжал из ее горячей дырочки до самого извержения. Гарри с силой надавил на анус Дианы. Он наседлал сексуальную задницу амазонки. Она плакала и кончала снова и снова вместе с Донной, которая вылизывала грязь, оставленную ее сестрой. Последствия привели к тому, что сливки Гарри потекли по анусу Дианы, а Донна слизывала их. Амазонка закрыла глаза, когда Донна поцеловала и похлопала сестру по заднице, что также оставило Гарри все еще твердым, и с блестящей задницей Донны наиболее подходящим способом снять это напряжение, Гарри выстроил свой член для ее открытия и скользнул полностью между сладкими и пикантными щеками Донны. Он вошел по самые яйца в ее идеальную попку. Просто отдохнуть. Пусть старшая сестра обо всем позаботится. Гарри присел на край кровати. Кейтлин Фэрчилд, одетая только в расстегнутый халат, очки и чулки до бедер, принялась растирать Гарри обутую в чулок ступню. Гарри наблюдал за тем, как ее сексуальные ножки гладили его мужское достоинство и терлись о его член. «Давненько я не играла с твоим членом», — выдохнула Кейтлин. «Или мы просто развлекались вдвоем, не отвлекаясь ни на что». Кейтлин продолжила свой фут-фетиш и потерла член Гарри вверх и вниз. Его длина просто застряла между ног Кейтлин, когда она энергично терла его. Ее глаза следили за движением его члена. Он провел пальцем по ее ноге, и она согнулась пополам, чтобы дать ему более энергичный футджаб. А младший братец скоро лопнет, довольно скоро, и все эти сексуальные ножки и ступни, и я испорчу твои новые чулки. Устроить беспорядок. Кейтлин ускорила фут-фетиш и энергично оттолкнула Гарри ногами. Вид Гарри, пытающегося засунуть свой член между ее ног, чтобы слезть, заставил Кейтлин просто расплыться в улыбке. Она была так близко к тому, чтобы заставить Гарри взорваться. Кейтлин обхватила руками грудь от большой нагрузки, которую собирался дать ей Гарри. Удивительный фут-фетиш хорошо сложенной рыжей девушки дал Гарри просто желание взорваться на ней. Кейтлин поддерживала зрительный контакт с ним через футджаб, который просто делал это чертовски сексуальным. Эти пальцы творили свою магию, и вскоре яйца Гарри начали лопаться от удовольствия. Гарри буквально взорвался. Густая сперма взмыла в воздух, как ракета, и приземлилась на великолепные ножки прелестной Кейтлин Фэрчилд. Она продолжала качать и работать, пока орган Гарри практически не взорвался повсюду. Ее пальцы терлись и работали с Гарри, снова и снова, пока он не начал сочиться спермой по ее ногам и ступням. Тихий возглас удовольствия последовал за этим, когда Кейтлин позволила Гарри кончить ей на ноги. Кейтлин повернулась и облизала пальцы ног. Она также открыла свое теплое, скользкое отверстие для Гарри. Гарри прицелился в ее тело и схватил за грудь. Его руки бесстыдно и бесконечно блуждали по телу Кейтлин. Он поцеловал восхитительную рыжеволосую девушку в затылок. «Похоже, ты получишь то, что хочешь, сестренка». Гарри потратил пару минут на то, чтобы разозлить Кейтлин и заставить ее просто кричать о большем. Гарри прижал свой член к горячему отверстию Кейтлин и вошел в нее до самого конца. Ее теплая, голодная киска прижалась к Гарри в ту же секунду, как он вошел в нее. «Ммм, на вкус, Кейтлин, это было слишком долго». Гарри наполнил ее своим членом и вогнал его полностью в ее тугую киску с одного конца. Он наклонился и всадил свой член полностью в ее тело, наполняя и опустошая ее множеством глубоких толчков, которые погрузили орган Гарри немного глубже в ее тело. «Слишком долго, не правда ли?» – спросил ее Гарри. «Прошло слишком много времени с тех пор, как эта милая киска сжимала мой член. Надеюсь, вы готовы к этому». «Ммммм». Гарри крепко обнимал Кейтлин, пока довольно энергично трахал ее. В зеркале ее глаза вспыхнули страстью. Гарри нашел свои руки на груди Кейтлин и сжал их очень сильно. Кейтлин разбрызгала свои соки по всему члену Гарри, когда он кончил внутрь ее тела. «Ты хочешь большего, не так ли?» Кейтлин даже не пришлось просить, потому что Гарри доставил ее. Он крепко схватил ее за бедра и жестко трахнул. Они проверили прочность кровати. Упомянутая кровать была укреплена несколько раз из-за выходок Гарри и его коллег. Пальцы Гарри заплясали вокруг напряженного тела Кейтлин, когда она прижалась к нему. Его член скользнул в ее теплые тугие тиски и заставил Гарри просто застонать. Чем быстрее он толкал ее в кровать, она пришла, не было необходимости говорить что-то еще. Кейтлин видела звезды от ударов своего мужчины. Гарри энергично вошел в нее. Гарри притянул к себе свою любящую суррогатную сестру. Его руки напряглись вокруг груди Кейтлин, и он сжал ее сочную грудь, чтобы заставить ее кричать еще сильнее. Гарри поцеловал и пососал ее шею сзади и заставил ее вскрикнуть еще немного с возрастающим удовольствием, просто выстреливающим через ее чресло. Еще раз, Гарри опустил свой член до самого центра захвата Кейтлин. Она сжала его так сильно, как только могла по-человечески, и выпустила свои соки так сильно и быстро, как только могла. Она обрызгала его член, когда Гарри опустился в нее. Добавленная смазка позволила поездке Гарри в горячий центр Кейтлин быть немного более текучей. Он ускорился еще больше и вошел в ее тело. «Кончай для меня снова, Кейт». Кейтлин снова кончила и обхватила орган Гарри своей теплой киской. Она напряглась и выпустила поток жидкости на его член, когда он вошел в нее настолько глубоко, насколько это было возможно для человека. Теперь должна была настать очередь Гарри. Гарри перешел от ее оргазма к своему собственному. Он замедлил шаг ровно настолько, чтобы насладиться этим моментом и всеми способами, которыми Кейтлин сжимала свои стены вокруг него. Гарри вонзался в нее все глубже и глубже, пока не перестал сдерживаться. Крики Кейтлин подбодрили Гарри отпустить все это без лишних слов. Гарри врезался в нее, прежде чем окончательно освободиться. Его яйца взорвались и выпустили свое семя в Кейтлин. Гарри доил грудь Кейтлин каждый раз, когда она сжимала его член, и поэтому она стала доить его еще сильнее. Это был бесконечный цикл обратной связи удовольствия. Гарри чувствовал себя на седьмом небе от счастья, когда высыпал содержимое своих яиц в тело Кейтлин. «Спасибо за это». Кейтлин перевернулась на живот, наполненный спермой. Гарри притянул ее к себе и нежно обнял, прежде чем они успели насладиться друг другом. Они легонько поглаживали свои тела. Гарри отстранился. Его пальцы остановились под набухшим правым соском Кейтлин. «Всегда рад тебя видеть, сестренка». И невысказанное согласие с тем, что там, откуда это пришло, было намного больше, сделало Кейтлин довольно счастливой. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тя, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Уин, Лена Лютер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Рэйчел, Звездный Огонь Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Ракета Ракель, Нора Дарк, Саманта Риас, Хелена Сентсмарк, Мари Лаган, Ильяна Распутина, Синдилла Эмма Фрост, Королева Пердита, Шури, Генезис, Талия, Мэри Джейн Айрис, Кролл Денверс, Касси, Хлея, Лита Зот, Руби Синий Жук. Глава 69. Гарри Карин Старый Гарри Кара Карин. Гарри казалось, что он уже попадал в точно такой же сценарий, а именно, он только что вошел в душ после очень энергичного сеанса с Китлин, а потом Карин попыталась проскользнуть в душ следом за ним. Гарри притворился, что не слышит и не видит Карин, чтобы она могла обнять его. Гарри наслаждался ощущением прижатого к нему обнаженного тела Карин. «Вы не можете превзойти классиков, не так ли, мой дорогой кузен?» Карин намылила грудь мылом. Карин прижалась грудью к мускулистой груди Гарри и провела по нему пальцами, обводя его и сжимая сильные мускулистые бицепсы. Гарри протянул руку за спину Карин и погладил ее по заднице, притягивая чуть ближе, чтобы она захныкала от восторга. Гарри дотронулся до нее и заставил Карин чуть-чуть приблизиться к тому, что делала с ней его рука. Каждое прикосновение вызывало покалывание в ее чреслах, и Гарри точно знал, на какие кнопки нужно нажимать. «Полагаю, что нет». Гарри прижал Карин к стене и раздвинул ей ноги. Его длинный стержень, в нескольких дюймах от того, чтобы проникнуть в знакомую тесноту грудастой криптонки, прижался к ней. Карин провела руками по телу Гарри и притянула его ближе. Она застонала, когда Гарри начал вращаться круговыми движениями вокруг ее красивой розовой щели. Длинные удары приводили в трепет пышногрудого криптонца. Гарри положил руку ей на грудь и сжал ее. Ей нравилось, как Гарри прикасался к ней, но она хотела большего. Карин приоткрыла свои теплые губы и позволила Гарри потереться о ее нижнюю часть. Он толкнул ее немного глубже и заставил вскрикнуть. «Возьми меня», — выдохнула Карин. «Гарри так и сделает, но сначала он насладится каждым кусочком ее восхитительных ножек». Они крепко обхватили Гарри и втащили внутрь. Было так трудно сопротивляться любой части Карин от ее всемирно известных грудей, к ее восхитительной заднице, к ее сексуальным ногам, вплоть до прекрасного лица Карин и идеальных губ для сосания члена, который Гарри теперь запечатлел голодным поцелуем, в то время как он проник в теплую сердцевину Карин. Помимо всего прочего, сладкая, сочная киска Карин тоже не могла устоять. Гарри отстранился от нее и полностью погрузился в Карин. Карин обхватила его ногами и что-то напевала на ухо Гарри, а он все глубже входил в нее. Он начал медленно ездить на ней и набирал обороты тем быстрее, чем сильнее толкал Карин в стену душа, чтобы загреметь соблазнительной вещью. Гарри отстранился от Карин и наклонил ее. Его руки легли на задницу Карин и сжали ее. Он позволил воде стекать по телу Карин, подчеркивая ее попку и грудь. Гарри провел своим членом вниз по ее телу. Карин издавала восхитительные звуки. Грудь властной девушки закачалась, когда второй супермен погрузился в ее тело. Она откинула бедра назад и позволила Гарри повиснуть на ней для потрясающей езды. Он засунул свой член прямо в ее щелку. Она крепко сжала Гарри и выпустила его член из своего теплого фонтанирующего центра. «Это не займет много времени», — сказал Гарри. «Особенно, когда я начинаю это делать». «А-а-а-а-а-а-а». Карин с трудом выговорила это слово, когда Гарри схватил ее за грудь и стал умело ласкать. Он знал все нужные кнопки, чтобы заставить Карин трепетать от удовольствия. Он держался и толкался глубоко в Карин, чтобы оседлать ее обжигающую щель, пока она не пропитала вторгшийся орган Гарри соками. Гарри замедлил шаг, чтобы помучить тело Карин. Медленно, но верно он схватил ее за грудь и начал качать ее. Ее стоны становились громче, чем быстрее Гарри колотил ее тугую киску. Он крепко схватил ее за грудь, а затем двинулся вниз, чтобы обхватить и сжать ее попку. «Ты сводишь меня с ума, в том-то и дело». Гарри отстранился от Карин и развернул ее к себе. Он посмотрел ей прямо в красивые голубые глаза, прежде чем вонзить копье в тугую киску Карин, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Карин вскрикнула от удовольствия, когда Гарри обхватил ее грудь руками и толкнул внутрь, чтобы загнать ее как можно дальше в стену. Она сомкнула ноги и крепко сжала его. А теперь Карин отправили в дикую поездку. Гарри несколько раз ударил своим толстым органом в ее голодную коробку. Карин наслаждалась каждым моментом, когда Гарри просто трахал ее чрезвычайно жестко и энергично в сторону душа. Его бедра двигались, скользя немного глубже в Карин, пока он наполнял ее влажную киску своим членом. Карин закрыла глаза и кончила на его член, когда он промок. «Ты должен. Хорошее приходит к тем, кто ждет». Карин вцепилась в него, пока Гарри катал на моторке ее прелестные груди. Гарри ускорил темп, глубоко уперся бедрами в ее тело и просто быстро трахнул ее так сильно и крепко, как только мог. Карин вскрикнула от удовольствия, чем быстрее Гарри пахал ее, и Гарри просто должен был наслаждаться ее небесной киской, хватающей его. Оно доило его так энергично, что что-то должно было дать, и Гарри почувствовал, что это будет он. Вес его яиц еще сильнее ударил по ногам Карин, пока она доила и крутила его. Карин откинула голову назад и чувственно застонала, когда он вошел в нее. «Почти приехали», — умоляла его Карин. Гарри пронзил ее центр копьем и довез до финиша. Его яйца, шлепая по ее бедрам, издавали какие-то удивительные звуки. Чем быстрее Гарри погружался глубоко в уютную маленькую киску Карин. Карин схватила Гарри и выпустила на него все свои соки. Теперь настала очередь Гарри. Он наслаждался ее влажным, сексуальным телом, извивающимся под ним. Гарри ощупал ее грудь, попку, а затем схватил за ноги, прежде чем затащить внутрь. Голова Карин откинулась назад, и она застонала, прежде чем Гарри отпустил ее и полностью наполнил своей спермой. Сперма залила киску Карин и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри выпил все до последней капли в ее дойное влагалище. Гарри ласкал ее соски и посасывал грудь, чтобы свести ее с ума. Двое влюбленных встретились для поцелуя, когда Гарри кончил в нее. «Всегда рад», — сказал Гарри. «Может быть, нам стоит принять душ прямо сейчас?» Карин фыркнула. «Ну, мы можем попробовать». Эти двое полностью намеревались испортить свой настоящий душ, прежде чем отправиться в спальню. Самое интересное, что у них был гость. Чрезвычайно красивая Кара Зор-Эл, более известная как Супергерл, на которой не было ничего, кроме плаща и сапог. «Всегда приятно. Я думала, вы двое наслаждаетесь долгим душем», — сказала Кара. «Решил заскочить и сказать Хел». Гарри прервал заявление Кары, встретив ее поцелуем. Карин слегка приподняла накидку Кары и провела пальцами по ногам младшего доппельгангера, чтобы привести ее в чувство. Карин насыпала его многочисленными поцелуями, которые все ближе подбирались к уху Кары. «Не волнуйся, дорогая, мы любим иметь вас, как всегда». Кара была более чем счастлива услышать это. Умелая рука Карин переместилась на место и сжала ее грудь, посылая немного энергии через ее тело. Гарри прервал поцелуй, и Кара оказалась лицом к лицу с членом Гарри, который только что был внутри Карин. Она пыталась наслаждаться происходящим только звуками, но Кара как бы обманула и использовала рентгеновское зрение. Несмотря на это, она пустила слюни при виде большого пульсирующего члена Гарри и направила его в рот. «Ты пропустил это, не так ли?» «Нет нужды отвечать на этот вопрос». Состояние Кары отвечало на многое, и она подпрыгивала вверх и вниз по длине Гарри. Гарри схватил ее за голову и засунул свой член ей в глотку. Она издала один из самых восхитительных звуков, которые только можно было издать, пока глотала Гарри во всю длину. Гарри отодвинулся назад и вонзил свои яйца ей в горло, просто ударив ее подбородок самым лучшим образом. «Идеально, как всегда», — простонал Гарри. «Поработай этим шестом своим восхитительным ртом. Ты же знаешь, что хочешь этого, детка». Кара только усмехнулась, делая глубокий минет своему мужчине. Она сжала его яйца, полные и готовые в любой момент залепить ей горло пластырем. Она продолжала небесное поглаживание, подпрыгивая вверх и вниз на нем. Довольна об этом, Кара надулась, когда Карин потянула ее за собой по воздуху. Супергерл решила развернуться и уткнуться лицом в грудь девушки власти и сосать эти всемирно известные груди. Карин обняла голову Кары и застонала, когда та принялась за работу. Гарри раздвинул ноги Кары. Она не нуждалась в дальнейшей стимуляции, но это не остановит Гарри от поглощения ее сладкой киски. Кара ахнула в грудь Карин, когда отработанные движения языка Гарри, погружающегося и выходящего из теплых бедер Кары, увеличили выработку ее соков. Девушка из стали брызнула в рот своему кузену. Гарри вылез из машины и посмотрел на Карин. Он поцеловал ее, одновременно тыча пальцем в Карин. «Моя киска чувствует себя заброшенной со всем вниманием, которое ты уделяешь моей груди», — выдохнула Карин. Кара улыбнулась и погрузила свой язык сначала в киску, которая была такой же и в то же время немного отличалась от ее собственной. Она танцевала пальцами вверх и вниз по бедрам Карин, чтобы начать поглощать ее влажную и гостеприимную женственность. «Ао, да, это было бы чудесно на ощупь и на вкус, по крайней мере, так, как она думала». «Да, детка, это прекрасно, поработай языком прямо здесь», — закричала Карин от удовольствия. Кара сделала, как он просил, и провела языком туда-сюда. У нее во рту появился привкус Карин. С Гарри у ее входа. Кончик его члена заставил ее киску заболеть от предвкушения. Гарри схватил ее за бедра и вжался в нее до упора. Всегда приятно быть внутри Кары. Гарри качал ее и держал ее голову между бедер Карин. Гарри легонько щелкнул пальцами и еще немного стимулировал соски пышногрудой блондинки. Ее бедра качались взад и вперед, брызгая соком на лицо Кары. Кара почувствовала себя счастливой от удовольствия. Гарри схватил ее и крепко трахнул. Его руки блуждали по ее телу и всегда знали, в какие места надо попасть. Правильные места, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Кара просто потеряла контроль над собой и залила член Гарри своими соками. «Отлично», – простонал Гарри, – «не останавливайся на Карин. Бедная женщина, кажется, готова потерять его». С суперточностью Кара вогнала свой язык глубоко в киску своего двойника. Гарри раскачивался взад-вперед в ней, чтобы вознаградить ее движение. Он отвечал ее толчкам и довел Кару до полного изнеможения от удовольствия. Ее внутренности сжались вокруг Гарри и выпустили поток жидкости по всему его члену. Гарри переживал один оргазм за другим. Он убедился, что Кара почувствовала это, и по ее телу пробежала рябь. Его руки, обнимавшие ее, касались Кары и доставляли ей удовольствие. Цикл прервался. Карин и Кара расположились в воздухе, раздвинув свои киски. Гарри завис в воздухе и раздвинул их половые губки, чтобы потрогать их пальцами. Двое криптонианцев целовались и наслаждались обществом друг друга, пока Гарри работал глубоко внутри их тел. Карин хотела, чтобы Гарри снова оказался внутри нее. Он толкнул свой член в нее и наклонил ее тело в воздухе. Гарри нащупал ее груди и накачал их, в то время как он входил в нее хорошо и жестко. Кара не могла особенно жаловаться, потому что пальцы Гарри творили в ней такую магию. Кроме того, она могла сосать грудь Карин. Чтобы заставить Павергерл стонать, она принесла немного гордости Супергерл. Она вскрикнула, а Гарри продолжал гладить ее бедра, заставляя кричать от удовольствия. «Не волнуйся, дорогая, я доберусь до тебя через секунду». Как только Гарри вложил в нее все три пальца, Кара взмолилась о его члене. Она слушала, как нарастают стоны Карин. О, ее оргазм должен был быть здесь. В тот момент, когда Гарри вырвался из Кары, Кара чуть не налетела на него. Гарри скользнул пальцами ей в рот, чтобы заставить Кару ощутить вкус ее оргазма. Он встал в очередь к ее горячему входу и толкнул Кару. Гарри наклонил Кару так, что она повисла вниз головой и жестко трахнул ее в воздухе. К счастью, Гарри был более чем способен контролировать траекторию полета Кары, потому что Кара, безусловно, не могла этого сделать. Гарри шлепнул своими яйцами вниз по ее бедрам, с каждым поднимающимся и опускающимся движением доводя ее до полного безумия от похоти. Кара сжалась вокруг Гарри и выпустила его член, жадно заглатывая его орган, когда он проехал весь путь внутри ее тугой, уютной и готовой к траху киски. «Это так, гад!» – простонала Кара. «Ты должен быть почти там, ближе». Карин помогла Гарри трахнуть Кару немного быстрее и немного грубее. Они ласкали тело младшего криптонца, и Кара только крепче обняла Гарри. Ее стены довольно энергично доили его, когда Гарри полностью погрузился в нее. Он ускорил шаг и все ближе и ближе подбирался к точке разрыва. Кара откинулась назад и еще немного поплакала, когда Гарри оседлал ее. «Супердевушка заслуживает суперкремовый пирог», — предложила Карин. Гарри было трудно не согласиться. Он глубоко вошел в Кару и заставил ее тугую киску просто обернуться вокруг и отпустить его, чтобы разбрызгать влагу по всему его члену. Гарри проехал весь путь вниз в Кару, и, наконец, его яйца напряглись, и это означало его оргазм. Он опустился на дно внутри Кары и начал проливать взрыв за взрывом спермы внутри нее. Кара шлепнулась на кровать, чтобы Гарри смог выжать из нее последние капли. Его семя просто брызнуло внутрь ее тела и превратило ее в месиво. Хороший вид беспорядка. Теплые веревки спермы заставили Кару кончить с быстрой интенсивностью. Гарри выгнал Кару и почувствовал очень приятное облегчение. Карин обхватила и подоила его яйца, чтобы еще немного поработать над Карой. Это, в сочетании с тем, что Кара сжимала его в нужных местах, закончилось тем, что Гарри почувствовал себя хорошо после освобождения. Пыль улеглась, и Карин, раздвинув ноги своей младшей подруги, вытряхнула из нее подарок Гарри. Гарри только улыбнулся и небрежно поиграл с грудью и задницей Карин. Он провел некоторое время, оценивая, насколько она была в идеальном положении для большего разврата. Глава 70. Конец. Глава 70. Гарри Донна Трой Хелена Уину Итни Уэст Марена. В целом, они прошли долгий путь. Уитни Уэст, Донна Трой, принцесса Марена из Атлантиды и Хелена Уин. Они проделали долгий путь с той неловкой первой миссии, когда они отправились на несанкционированную миссию с Кадмом. А теперь они присоединились к человеку, которого спасли и который проделал долгий путь. В тот день, много лет назад, они были неуклюжими подростками. Теперь все они были взрослыми женщинами, которые намеревались доставить удовольствие своему мужчине. И их мужчина им нравился. Гарри заключил Уитни в объятия и поцеловал спидстер. Она быстро бежала и быстро кончала. Хелена и Донна массировали и целовали плечи Гарри, в то время как Марина двигалась вниз и целовала его грудь и пресс. Все четыре женщины, которые начали все это приключение как помощницы, были героинями в своем собственном праве. И они поймали парня. О боже, они когда-нибудь поймали этого парня. Пульсирующий член Гарри оказался в ладони Уитни. Спидстер пробежала пальцами по его члену до самого конца и заставила его просто пульсировать в ее руке. Идеальное положение, о, по крайней мере, она знала. И Хелена присоединилась к ней, обхватив руками яйца Гарри и сжимая их. Спидстер и детектив лизали члены яйца Гарри. С самого верха Донна и Марина продолжали поклоняться его телу. Никто ничего не сказал. На самом деле никто ничего не сказал. Единственными звуками, вырвавшимися из уст Амазонки и Атланта, были крики удовольствия, когда Гарри погрузил пальцы в их голодные киски настолько глубоко, насколько это было возможно для человека. Они оба вскрикнули в ту же секунду, как Гарри толкнул их, и совершенно обезумели от похоти, когда он скользнул пальцами в их тела. Марина и Донна покачивали бедрами вверх и вниз, брызгая ему на пальцы. Обе дамы целовались и наслаждались обществом друг друга. Невидимая, но волшебная сила схватила Уитни за голову и заставила опуститься на член Гарри. Рыжая застонала тем быстрее, чем сильнее Гарри ее качал. Хелена улыбалась, сосала и лизала яйца Гарри. Она чувствовала, как они полны. Когда Уитни кончила трахать Гарри, ей захотелось отхватить от него кусочек. Уитни чуть не задохнулась от удовольствия. Она была не единственной. Донна и Марина просто стонали на другом конце кровати. Она старалась не отставать от темпа этого члена, скользящего в ее рот. Хелена помогла ей, схватив Уитни за затылок и раскачивая ее вверх-вниз. Она бежала так, словно кто-то отрезал ей ноги. Хелена отстранила Уитни и поцеловала ее. «Поцелуй», — сказал, — «в следующий раз повезет больше». Уитни действительно не могла быть плохой, несмотря на то, что она дрожала под последним нападением. Как только Гарри оторвался от губ Уитни, Хелена взяла инициативу в свои руки и сильно лизнула его. Ее язык просто обвился вокруг него и заставил его член пульсировать. Он отпустил Донну и Марину. Марина схватила Уитни за плечи и потянула на кровать. Спидстер застонал от того, что Донна и Марина пробежали пальцами по ее телу и попали во все точки наслаждения. Это открыло для Гарри возможность схватить Хелену за волосы и загнать свой член ей в глотку. Его яйца качнулись, и Хелена схватила их, чтобы подоить. Гарри видел все ясно, как день. Хелена хотела, чтобы он кончил ей в рот. Что ж, в свое время Гарри отдаст ее ей. Ей придется это заслужить. Скорость и интенсивность, с которой Хелена Уин прыгала вверх и вниз на члене Гарри, убедили ее в том, что она хочет этого и хочет этого очень сильно. Гарри ускорил темп настолько, насколько это было возможно, и пропахал свою толстую длину до самого ее горла. Хелена застонала, когда Гарри снова и снова вливался в ее горло. Ее рот скользнул внутрь и наслаждался глубиной, в которую Гарри погрузился в нее. Так близко, прямо сейчас. Гарри чувствовал это. Приготовиться. Это заявление прорезало воздух и нарушило тишину. Гарри вернулся к траханию Елены в рот. Ее теплая глотка была просто хорошей дыркой. Он продолжал оседлывать ее рот, как киску, и держал ее голову так крепко, чтобы погрузиться полностью в ее горло. Наконец, яйца Гарри напряглись, и он взорвался в рот Хелены. Хелена глотала его семя, как богиня. «Положите на эту землю, чтобы взять семя». Донна отстранилась и убедилась, что Хелена встала правильно, прежде чем он поцеловал ее. Две женщины дразнили друг друга за мокрые щели, и из них вырвался крик. Гарри встал у отверстия Донны и, не говоря больше ни слова, погрузился в ее тело. Донна качнулась назад, ее мокрая киска приняла член Гарри. Гарри положил руку ей на рот и заставил Донну слезать остатки сока. Некоторые из них принадлежали Донне, другие Хелене. Хелена и Марина присоединились к нему и поцеловались. Уитни похлопала Хелену по плечу, немного завидуя тому, что они делят сперму Гарри. «У тебя наверняка есть что-нибудь для твоей подружки, верно?» Хелена только улыбнулась и поцеловала Уитни, чтобы поделиться спермой с ней. Марина раздвинула ноги Хелены и лизнула ее, вместе с раздвинутыми ногами, в надежде, что Гарри присоединится к нему, когда он закончит пахать младшую принцессу амазонок. Гарри знал это повышенное возбуждение. Он знал, как нажимать на все кнопки Донны. Он довел ее до оргазма и заморозил в воздухе. Затем, в мгновение ока, Гарри переместился к Марине и погрузил свой толстый член в ее голодную киску сзади. Марина издала крик удовольствия, только приглушенный Еленой. Гарри схватил ее за грудь и бедра, чтобы войти в нее до упора. Да, она кончала так, как до встречи с Гарри Марине и в голову не приходило. Гарри схватил ее за волосы и поцеловал в губы, чтобы довести ее до грани наслаждения, когда он оседлал ее горячую, обжигающую щель, когда он стучал по всему ее телу. «Давай, и просто потеряй его для меня». Она была не единственной, кто потерял его. Уитни и Хелена тоже брызнули во все стороны. Гарри провел руками по Марине и полностью трахнул ее. Как только Марина закончила, Гарри засунул свой член в открытый рот Донны. Все еще подвешен во времени. Гарри схватил Донну за голову и трахнул ее в лицо, возвращая к реальности. Донна резко проснулась и почувствовала, как член Гарри, покрытый соками Марины, скользнул вниз по ее напряженному горлу. Гарри крепко ухватился за нее и толкнул чуть глубже, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Гарри прижался к ней и проехал немного глубже, чтобы свести ее с ума от вожделения. Похоть только нарастала, чем быстрее Гарри трахал ее в горло, хорошо и жестко. Гарри снова оказался внутри киски Донны и крепко схватил ее. Донне всегда нравилось, как папа брал на себя ответственность и погружался в нее все глубже. Все способы, которыми он владел ее грудью и задницей и прикасался к ним. «Ты собираешься кончить для меня, принцесса?» От этих слов у Донны по спине пробежал холодок. Донна едва не рухнула на кровати и тяжело задышала. Да, она кончала. Кончает и брызгает очень сильно. Гарри ускорил шаг, вонзил себя в ее напряженное тело и довел до оргазма. Марина запрокинула голову и вскрикнула. Уитни и Хелена сидели на ней и сосали ее груди. Их киски были влажными от удовольствия. «Подойди и сядь на лицо Марины», — предложил Гарри Донне. «Я собираюсь немного развлечься с Уитни и Хеленой». Донна с сожалением позволила Гарри покинуть ее тело. Тем не менее, она получила последний впечатляющий оргазм, так что она не могла быть слишком недовольна. Она переползла через кровать и села на лицо подруги. Марина схватила ее и поглотила влажную амазонскую киску Донны. Чавканье становилось все громче, чем сильнее Донна прижимала свою киску к языку Марины. Она захлебнулась, сильнее и энергичнее, чем прежде. Гарри поравнялся с Уитни. Ее киска почти прильнула к нему в ту же секунду, как он вошел в нее. Только справедливо для Гарри дать спидстер, скоростной трах. Он схватил Уитни за бедра и повалил на кровать. Она вернулась с огнем и почти вибрировала через кровать. Рука коснулась влажной киски Хелены, как бы обещая, что следующим будет Гарри. «Не переставайте сосать сиськи Марины», — сказал Гарри Уитни и Донне. Они повиновались. Грудь прекрасной белокурой принцессы вдавилась в их тела. Гарри теребил Хелену, пока трахал Уитни. Затем через мгновение он переключился и вонзил свой член в тугое тело Хелены сзади. Хелена стиснула Гарри в предвкушении. Он был внутри ее тела, глубоко, как всегда, и более чем готов трахнуть его, чрезвычайно жестко. Гарри схватил ее за бедра и вошел в нее так глубоко, как только мог человек. Его яйца качались взад и вперед, как маятники, чтобы ударить Елену прямо в идеальную точку и ужалить ее бедра своими качающимися яйцами. Гарри довел Хелену до оргазма и сделал то же самое с Уитни. Гарри переключился с одной женщины на другую. Он трахал их хорошо и энергично. Разум Уитни не мог угнаться за желаниями ее тела. Гарри удалось удержать ее от того, чтобы она не заставила вибрировать всю кровать, со всеми на ней, прямо в подвал или даже глубже. Гарри шлепнул ее по заднице, и она вскрикнула от удовольствия. Донна энергично оседлала лицо Марины. От одной принцессы к другой, Марина действительно знала, как попасть во все нужные места и заставить Донну чувствовать себя хорошо. Из другого конца комнаты Гарри повернул палец и послал импульс энергии вниз по клитору Донны. Каждые несколько минут яйца Гарри скользили по ногам Марины. Распутное желание распространялось по ее телу тем быстрее, чем быстрее Гарри входил в нее сзади. Она хотела этого, хотела так сильно. Ему придется прикончить Уитни и Хелену, пока она прикончит Донну. Это легко устроить. Марина направила всю магию через свой язык и подставила Донну. Гарри каждые несколько секунд переключался с Уитни на Хелену. Две женщины просто плакали, Когда они получили гипергребанный сеанс, их внутренности практически сливались вокруг органа Гарри. Когда он скользил от одного к другому, он ускорил шаг и раскачал их так сильно, что его бедра превратились в размытое пятно. Донна кончила так сильно, что потеряла сознание. Уитни сделала то же самое, и Хелена присоединилась к ним, несмотря на то, что сделала последнее сжатие, чтобы дать сперму Гарри. Один за другим Гарри левитировал тела с Марены. Она стояла последней. Она подползла к Гарри и положила руку ему на затылок, прежде чем крепко поцеловать. Она забралась на колени Гарри и приготовилась опустить свою киску на его член. «Надеюсь, ты сможешь продержаться достаточно долго, чтобы хорошо меня подвести», — выдохнула Марина. «Всегда», — ответил Гарри. Марине нравилось это слышать. Ее чувствительные половые губки прижались к Гарри, и она подпрыгнула на нем. Гарри провел пальцами вниз по телу Марины и заставил ее задохнуться от удовольствия, когда он коснулся и мучил ее. Марина откинула голову назад и издала еще один приятный стон, когда он врезался в ее плотное тело снизу. Марина схватила и отпустила Гарри, и соки заструились по всему его члену. «Весь вопрос в том, выдержишь ли ты», — принцесса усмехнулась. Она собиралась попробовать, сильно стараться. «Постарайся как можно сильнее вонзить свой член в ее тело». Когда она пришла, наступила кульминация долгого путешествия и, возможно, новая глава в их жизни. Гарри прижался к Марине, и ее глаза просто полностью переместились. Она качала его, а Гарри крепко держал Марину. Она оседлала его более энергично и наслаждалась тем, как он давил глубоко внутри ее тела, примерно так же, как Гарри наслаждался тем, как Марина давила глубоко внутри нее. Она крепче обняла Гарри и выпустила свои соки на его твердый член. Гарри решил, что больше не стоит сдерживаться. После того, как он заставил Марину кончить в седьмой раз, он действительно позволил ей это сделать. Его яйца напряглись и выпустили жидкость в тело Марины. Марина закрыла глаза. Она надеялась, что именно сегодня получит то, что хотела, и то, что нужно будущему Атлантиды. Гарри взорвал ее внутренности, полные спермы. Руны плодородия на ее теле осветили комнату, когда Гарри сделал инъекцию внутрь нее. Он был бы идеален, и она тоже. Гарри только улыбнулся. Его груз ворвался прямо в утробу Марины, чтобы оплодотворить ее. Прежде всего, без сомнения, поскольку теперь все успокоилось, настало время для Гарри и его коллег изучить новый угол их отношений. Марина положила голову Гарри на грудь. Остальные женщины зашевелились, и это был только вопрос времени, когда Гарри начнет их лечить и обращаться с ними хорошо. Конец.